На страже империи. Том 1. Глава 1. Вторжение. Помогите. Спаси. Крик разрезал воздух, и тут же захлебнулся, оборванный резным балконом с изящными колоннами, придавившим кричавшего. Впрочем, в окружающем грохоте его бы все равно никто не услышал. А если бы и услышал, не обратил бы внимания. Трудно думать о других, пытаясь спасти собственную шкуру. Спасаться было от чего. Величественный двухэтажный особняк графов Белинских, только-только бывший местом проведения роскошного бала, рушился на глазах. Сама реальность вокруг дрожала и трескалась, тут и там, на земле и в воздухе, разверзлась черная бездна, взрывающая камень, поглощающая неудачливых людей, или, наоборот, исторгающая из глубин небытия жутких тварей, которых до этого никто здесь и помыслить не мог. А я наблюдал, крепко сжав кулаки и стиснув зубы, наблюдал истине, из глубины реальности за тем, как твари вновь, 4 тысячелетия спустя, рвутся в человеческий мир, стоя на самой грани между миром живых и миром мертвых. Призраки только что погибших несчастных в панике проносились мимо меня, растворяясь в глубине мироздания и не замечая ничего вокруг. Кругом вопили люди. Высокие мужчины в мундирах и с военной выправкой пытались что-то колдовать. К ним присоединялись и немногие женщины, те, что были одеты в походные или охотничьи костюмы. Но таких было меньшинство. В основном и разодетые мужчины, и светские дамы, клонящиеся к земле под весом пышных платьев и причесок, просто бегали в панике. Бегали и умирали. Очередная троица магов огня направила руки в 4-лапого змея, с хрустом жрущего очередного богача. И змея охватил мощный, слепящий глаза, поток пламени. Но я прекрасно видел, как рассыпающийся в пепел, растекающийся вонючей черной жижей змей через мгновение собирается вновь. Вот он воскрес в очередной раз и, воспользовавшись паузой в обстреле, просто перекусил пополам одного из троицы. Остальные двое попятились, а потом побежали, забыв о товарище. Трусы. Кругом жалкие трусы. Именно такие когда-то предали и убили меня на самом пике моего триумфа. Я стоял, с ненавистью глядя на разворачивающуюся бойню, и выжидал момент. Момент, которым я сумею воспользоваться, чтобы защитить этих людей. Не может быть, чтоб во всем этом шутовском балагане не нашелся хоть один воистину достойный. Хоть кто-нибудь, кто не испугается и догадается броситься в один из черных разрывов. Хоть один. Тогда я сумею разорвать грань между мирами живых и мертвых, сумею вернуться. «Дима, что ты творишь, Дима?» Истошный женский крик прервал мои размышления. «Да, наконец-то кто-то решился. Молодой еще парень, лет 20 на вид, высокий, неплохо сложенный, он откинул полу черного мундира, одним резким движением выхватив изящную шпагу. Обнажать оружие запрещено его величеством». Тут же раздался сбоку крик какого-то седоусого детины, бросившегося воину наперерез. «Иди к черту, кретин!» – прошипел юноша в ответ, не обращая внимания на удивленные взгляды окружающих и устремляясь к очередной твари, лезущей из нового разрыва. Несмотря на творящийся хаос, я давно уже обратил внимание, у многих здесь на поясах висят шпаги или сабли, но никто, ни один, будь то маг или простой человек, не обнажил оружие. Но странные повадки людей перестали удивлять меня еще к концу первого века жизни. Сейчас все мое внимание занимал юноша, мужественно выступивший против огромной твари. Когда-то очень давно, я также принимал свой первый бой. Кричавшая ему вслед девушка бессильно упала на пол, видя, как жалок и мал юноша на фоне лезущего из пролома монстра. Алый душегуб, молодой еще, ну, по меркам своего вида. Внешне-то тварь, похожую на краба переростка, с 4 острыми как бритва клешнями, бездонной усеянной зубами пастью, ростом вдвое превосходящую человека, трудно посчитать молодой. Против этого создания, рожденного в пучине раскаленной магмы огненного мира, у мечника не было ни шанса, даже у мечника-мага. И парень сам все прекрасно понимал. «Бегите, я его задержу!» Сорвавшимся голосом крикнул он застывшей толпе. Из соседней комнаты уже выползал восстановивший плоть змей, из коридора все усерднее тянулись черные щупальца, несколько адептов льда замораживали проход, в считанные секунды сотворяя стены льда, но помогало это лишь на время. «Бегите скорее!» Призраки видят потоки маны лучше живых. Я сразу разглядел в мечнике талант к чистому разрушению. Целое озеро грубой, сырой силы, и уже начавший развиваться навык. Одно конкретное умение применять эту силу. Умение уничтожать. Быть может, он привлек мое внимание еще и этим, давным-давно, тысячелетия назад, Я и сам начинал свой путь с освоения аспекта чистого небытия. Учился уничтожать своих врагов. Удар. Тонкий клинок воина-мага вмиг почернел, стал словно поглощать свет. Реальность вокруг него поплыла и исказилась. Идеально. С невыносимым для живых свистом лопнувшего воздуха его шпага вонзилась в основание клешни душегуба. И клешня просто перестала существовать. Черная вспышка, на мгновение погрузившая во тьму весь зал, и вот тварь уже шатается, а из зияющей раны на месте клешни и куска челюсти льется поток оранжевой лимфы. Увы, этого было недостаточно. Тварь быстро оклемалась, и следующего удара Дмитрий уже не сделал. Огромная клешня схватила его поперек туловища. Небогатый мундир сразу лопнул, обнажив светлую кожу, а затем разорвалась и она. А душегуб, поудобнее перехватив залитого кровью парня, резко отпрыгнул назад, устремляясь внутрь спасительного разрыва в ткани мироздания. «Давай, крабик, давай, рой сам себе яму», — злорадно прошептал я. Осталось лишь поймать момент. «Сейчас, эй, парень!» — раздался тихий спокойный голос из ниоткуда. Тихий, но отчетливо слышный в окружающем грохоте. «Ты умираешь, если вдруг не заметил. Хочешь, чтоб твоя смерть не была напрасна, а сам ты получил нормальное посмертие, а не стал бульоном в желудке потусторонней твари? Есть такое желание, Ка? Кто ты?» Из последних сил спросил Дмитрий Лихачев, едва слушающимися губами. Он оказался в абсолютной пустоте, а чудовище, еще недавно тащившее его, замерло на месте. «Еще один демон, повернись влево и сам увидишь». И действительно, еле-еле сумев повернуть адски болящую шею, Лихачев увидел полупрозрачный силуэт, висящий, нет, стоящий прямо на воздухе возле него и жуткой твари, призрак. А еще заметил, что его уже почти затянуло в черный разрыв, ведь время не остановилось, лишь очень сильно замедлилось. «Чего ты хочешь?» – спросил Дмитрий. «Тело, парень, чего же еще? Что ты так смотришь?» «Да, я могу его занять, причем даже не спрашивая тебя, но тогда вместе с тобой погибнет и твое магическое начало, твой дар, да и сам дух развалится на куски. Кому это нужно?» «Мне, нет, я не хочу десятилетиями чинить пустую болванку, да и как-то это некрасиво, что ли?» Лихачев глянул на свой живот, из рваной раны толчками лилась кровь. «Да, он умирает, вот-вот умрет, но отчего-то он всерьез продолжает обдумывать слова непонятного призрака, размышлять над ответом. Зачем? Пообещай мне кое-что, и тело твое», решительно посмотрев в глаза призрака, произнес Дмитрий. «Я слушаю», — ответил тот. «Я знаю, что призраки, способные влиять на мир живых, могут быть очень могущественными. Уничтожь их всех, всех тварей, до единого», — прорычал Лихачев, скривив рот в зловещей ухмылке. «Если бы ты знал, как я сам этого желаю, то не тратил бы наше с тобой время», — послышался в ответ голос духа, наполненный ненавистью. «Поклянись», — тихо произнес Лихачев. «Клянусь, я уничтожу их, буду истреблять без жалости». И, только моргнув, Дмитрий осознал, что смотрит на себя самого, на свое израненное тело, со стороны, что сам не ощущает веса плоти, не ощущает боли и ранений, и грустно улыбнулся. «Не волнуйся, парень, я сделаю так, что тебя не забудут. Боги, наконец-то парень доверился мне». Легко болтать, когда не осознаешь, сколько сил уходит у призрака для того, чтобы влиять на реальность. «Но уж теперь я развернусь на полную. Спустя почти 4000 лет я снова не бесплотный дух, я снова жив, и уж данную клятву я собираюсь исполнить. А еще я точно знаю, что даже спустя столько времени живо множество моих врагов, тех, кто предал и убил меня, превратив в народной памяти в кровавого маньяка и тирана, а себя провозгласил богами, вождями и освободителями. Ну ничего, будем решать проблемы по мере их поступления, а пока нужно разобраться с тварями и запечатать проклятый разрыв, ибо те, кто их создает, враги стократно страшнее любых подлых людишек. Я еще успел проводить взглядом бледную тень, призрак Дмитрия, а затем кожу обдало давно забытым жаром, жаром Анагара огненного мира, лежащего за порталом, в который меня затащил душегуб, одного из восьми миров чистых стихий, соседствующих с нашим. Оказавшись у себя дома, тварь начала быстро регенерировать, и уже потащила мою бренную тушку к зубастой пасти. «Ну нет, дружище», — процедил я, кровожадно улыбаясь, «сегодня у меня на обед будет крабовое мясо, а не у тебя мое». Я вскинул ладонь и резко сжал кулак, всем телом ощущая струящиеся в крови потоки силы, и прямо сейчас они расточительно выплескивались, изливаясь из открытых ран. пора это прекращать. Чистое небытие, негромко произнес я общую формулу атрибута, и залившая меня кровь вмиг почернела, оборачиваясь густым удушливым дымом. Мускулы запульсировали, разгоняя по телу новую субстанцию, наполняя меня магической мощью. О, это очень не понравилось душегубу. Тварь защелкала, застрекотала и попыталась одним рывком засунуть меня в пасть. Окруживший меня черный дым собрался в плотный кокон, словно пожирающий багровый свет вокруг себя, а потом взорвался, без звука, без свистопляски показных эффектов, в абсолютной тишине. Просто вот была гигантская тварь о четырех клешнях, схватившая хрупкого маленького человечка, уже готовая им отужинать, празднуя победу. Черная вспышка, и нет ее, бытие, вещество, ткань, плоть. Начал я работать над восстановлением изрядно потрепанного тела. А, собственно, зачем мне эти старые формулы? Дурацкая привычка. Больше я ничего не говорил. Этот барон Лихачев не был каким-то урожденным гением или обладателем уникальных магических свойств. Средненький маг с потенциалом. Но все-таки для его возраста резерв силы оказался очень велик. Во всяком случае, мне пока на все хватало. А перестанет хватать, разовью, увеличу объем. В общем-то, в любом случае разовью, но потом. А пока, я уже почти здоровый и очищенный от крови, плавно опустился на землю. Точнее, почти опустился, завис в полуметре, глянув на то, как огромная крабья нога, утратив защитные свойства, быстро поджаривается на раскаленной почве. Спускаться окончательно я передумал. Защититься-то от жара нетрудно, но зачем тратить на это силы, когда левитация проще? А ну-ка, взмахнув рукой, подтянул отлично запекшуюся ножку к себе. Такие дешевые фокусы, вроде простенькой левитации или малого телекинеза, любой приличный маг должен уметь так же хорошо, как чистить зубы или завязывать шнурки на сапогах. А вкусно, однако, нога успела отлично прожариться, а хорошее мясо я всегда любил. Впрочем, после тысячелетий, проведенных в небытии, любая еда покажется деликатесом, но времени расслабляться нет. Судя по характеру разрывов, они хаотические, сделанными из какого-то одного места в небольшом радиусе и просто захватившими ближайших чудовищ. Детский лепет, против меня, против моих армий, эти твари открывали полноценные порталы, натравливая на человечество легионы чудовищ и чернокнижников. Имя Аштара полководца гремело на этих раскаленных равнинах повсюду, отзываясь ужасом в душах чудовищ. Но источник разрывов нужно найти как можно скорее. Я все-таки обещал прежнему владельцу тела спасти, кого смогу. Да и ни один нормальный человек не отнесется безразлично к массовой бойне, устроенной иномирными тварями. Так что покрепился я уже на лету. Рассекая сухой раскаленный воздух, я осматривал окрестности. Кругом расстилались черно-красные просторы. В отдалении плескались моря раскаленной магмы, жирно булькая и источая серные пары. Внизу, под ногами, проплывала стеклянистая обсидиановая равнина с редкими пылающими гейзерами, огненными расщелинами или торчащими ввысь каменными шпилями. В мое время именно рассказы о пейзажах Анагара породили представление о том, как должен выглядеть ад. Ах, вот ты где, родной, а чего прячешься? Довольно потер я руки, замедляясь и разглядывая творящееся внизу действо. Чистое небытие, чернокнижник. Так вот откуда в особняке оказались черные змеи и плоть. Ну надо же, этот идиот сперва притащил их в Анагар, а потом отсюда отправил на землю. Эй, придурок, крикнул я с небес, глядя на то, как тощий как жерть маг, сжимающий в руках магическую книгу, тянет астральными цепями очередного черного змея, подтаскивая к дрожащему и колеблющемуся разрыву. Идеальный момент для атаки. Не одолжишь книжку? У меня своей пока нет, а я, знаешь ли, очень читать люблю. Аргат Нахиншат Малагар, зычно прокричал не растерявшийся чернокнижник, бешено листая свой гримуар. Сигиттитх, огнерожденный, да еще чернокнижник. Какая морока. Я, понемногу спускаясь к земле, одним усилием воли сотворил пару завес пустоты, защитных коконов, творимых из небытия, которые окружают меня овальной сферой. И очень вовремя, ведь с последним словом колдуна мир вокруг взорвался черно-красным ураганом пламени. И почему моя новая жизнь начинается тем же, чем окончилась старая? Поединком с дураком. Похоже, здесь крепко позабыли, кто такой Аштар-полководец, прозванный богом войны. Пора бы вам, козлам, напомнить. После еще десятка завес пустоты, лопнувших под натиском огненного вихря, я понял, что затягивать нельзя. В умении творить безупречные заклинания мне не было равных, но это тело еще слишком слабо, долго не протянет. Огнерожденный продолжал речитативом зачитывать слова на древнем языке, не останавливаясь ни на миг. Вихрь чистого алого пламени и черного небытия вокруг меня уже стал ярко-красным, быстро выжигая остатки воздуха. Черные книги, точнее, одна из них, в мое время считалось, что их создал я, будучи архимагом Иерихона. Хотя бы заурядную такую книгу можно было встретить у каждого уважающего себя мага, а уж у иномирных чародеев их было видимо-невидимо, судя по моим собственным изысканиям, к нам они и попали откуда-то из-за кромки. Увы, я их не создавал. Секретом их создания владел учитель моего учителя, но уже моему наставнику он свои знания передать не успел. Мне же уже мой учитель передал лишь знания о том, как такие книги переписывать под свои нужды. Менять содержащиеся в них заклинания на те, что подходит тебе, или превращать их в иные артефакты. А потому, обнаружив теперь одну из таких книг, я очень захотел ее себе. Шутка ли, всегда иметь возможность колдовать без потерь собственной маны, просто за счет книги. «А ну завязывай!» — крикнул я, перебивая треской гул пламени. «Истратишь заряд, мне морочиться с ней потом». Я устремился вниз, к раскаленному камню, к портальному кругу, в центре которого и стоял злосчастный маг. Не переставая бубнить заклинание, он поднял голову и посмотрел мне в глаза. Огненно-красная кожа напоминала скорее кровавую маску, лысый череп обрамляло кольцо небольших черных рогов, а два желтых глаза почти без зрачков напряженно следили за моим приближением. Огнерожденные, господа маги Анагара, и сейчас у этого мира станет на одного владыку меньше. Я одним резким движением выхватил из ножен шпагу, ту самую, которой до меня сражался Лихачев. Опустошение, прохрипел я, на лету сотворяя вокруг себя новую завесу и морщись от опаливших лицо искр. Почему-то в решающие моменты боя озвучивание техник управления стихией меня очень ободряет. Особенно, когда точно знаешь, что противник не сумеет защититься. Лезвие шпаги вмиг почернело, так же, как совсем недавно в руках Лихачева. Только вот опустошение потому и опустошение, что вбирает в одну точку почти всю ману заклинателя и обращает ее в чистую мощь. Клинок шпаги лопнул, со звоном разлетевшись под натиском чистого небытия, но и не подумал исчезать, обернувшись черной, поглощающей все вокруг полосой смерти. «Бывай, колдун!» Увы, никакая книжка не заменит собственное мастерство. Противник все-таки дрогнул и прервал в последний момент свой вихрь. Он начал ставить собственный щит, и не успел. На полной скорости я врезался в колдуна, на лету пронзая его полосой непроницаемой тьмы. Он не успел даже вскрикнуть. Во все стороны мгновенно ударило вихрем бушующей разрушительной энергии. Энтропия накрыла все в радиусе десятка метров, испарив сам воздух, поглотив свет, и в метровую воронку в земле глухо шлепнулась книга в плотном черном переплете. От чернокнижника не осталось ничего. К счастью, я хорошо помнил, как правильно творить такие заклинания, а потому меня не задело, лишь сбило последний защитный барьер. Ну а следом, выставив на последнюю ману новую защиту, на этот раз от жара, я опустился на раскаленный камень. Мне нужно было время восполнить хилые силы нового тела и перевести дух. И, как только я хоть немного пришел в себя, я тут же ринулся в портал, обещал ведь прежнему хозяину тела спасти как можно больше людей. Но, когда я вновь пересек мировую грань, передо мной предстали лишь догорающие и разлагающиеся куски чудовищ, а еще два десятка магов в строгих черных мундирах. Окружив портал и добив последних тварей, они молча смотрели на меня, смотрели с удивлением и страхом. Глава 2. Человек императора. «Добрый день, ваше благородие», — улыбнулась мне юная миловидная медсестра в снежно-белом длинном халате, заглядывая в палату. «Меня попросили передать вам, что примерно через час к вам зайдет посетитель, кто-то очень важный», — добавила она шепотом, подмигнула мне и закрыла за собой дверь. Я оказался в Московской государственной особой клинике, больнице для аристократов-магов. Не то чтобы это было нужно, ведь перед выходом из портала, два дня назад, я сам себя обжег и порядочно изранил, просто повалявшись по раскаленной земле. Мне нужна была какая-то легенда, как и почему я вернулся из разрыва. Нужно было притвориться жертвой чудовищ. Черная книга была при мне, но не совсем. Как и почти во всех таких гримуарах, первым же записанным в ней заклинанием было самосвертывание, смещение книги в пространстве и слияние с аурой владельца. Ничего особенного, вон, даже в моей палате стоит маленькая полочка, на которой в сжатом виде уместилась добрая сотня разных книжек. Но меня, Конечно же, больше интересовал интернет. Хоть я и провел тысячелетия в мире мертвых, но прозябал я там не один. И уж от кого, а от свежих собеседников, только-только покинувших мир живых и еще нуждающихся в постоянной болтовне, отбоя не было. Особенно у меня, все еще сильного мага, способного защитить новичков от множества опасностей нового для них мира. В общем, о последних достижениях человечества, машинах, отмене официального рабства, огромных кораблях, парящих по небу слаженными усилиями магов из мелкой знати, я знал. Знал и о мировой информационной сети, которая хоть и была официально разделена между 5 великими державами, но на деле была действительно всемирным достоянием, и теперь поспешил изучить ее на деле. В интернете я провел прошедшие 2 дня, пока меня исследовали, обследовали и лечили. Как оказалось, целительство здесь редкий и очень слабый дар, к тому же строго контролируемый, так что лечат в основном технологическими методами, а маги предпочитают просто иметь хорошую защиту, не получая повреждений, понимая, что все, что я буду вбивать в поиск, потом проверят компетентные господа. Я делал вид, что просто любопытствую о мире, смотрю, чего обо мне и моем роде пишут всякие СМИ, интересуюсь эхом трагических событий, в которых мне довелось поучаствовать. Увы, о последних в сети почти ничего не было, а то, что было, быстро удалялось. Я даже удивился, что имперская гвардия, которая и встретила меня возле портала, не избавилась от молодого и мелкородного Лихачева как от лишнего свидетеля. А раз кто-то решил ко мне заглянуть, значит, на меня есть еще какие-то планы. Осталось разобраться и решить, хочу ли я в этих планах участвовать, в моих ли интересах происходящее, или придется укоротить кому-то любопытный нос. Господин Лихачев Дмитрий Алексеевич, без стука вошел ко мне невзрачный человек средних лет, одетый в неброское зеленовато-коричневое пальто, шляпу-котелок, очки в круглой оправе. Посетитель производил впечатление скорее какого-нибудь мелкого чиновника или сотрудника одной из бесчисленного множества контор, чем серьезного представителя власти. А значит, передо мной точно серьезный представитель власти. «Да, это я», — кивнул я, не вставая с постели. «Почти все бинты с меня уже сняли, но мне просто было лень вставать. С кем имею честь? Мы знакомы, разрешите?» — кивнул человек на деревянный стул в углу, вешая шляпу и пальто на крючки у входа. Под пальто оказалась простая серая рубашка и черные брюки без всяких дворянских берюшек. Я кивнул. «Имею честь представиться, ваше благородие. Мое имя – Даниил Григорьевич Лопатин. Представляю здесь интересы его императорского величества. Вот, у меня тут удостоверение, позволяющее вести дела, не называя должности и титула, извольте». Вынутая Лопатиным красная книжечка оказалась непростой. Такую при всем желании было бы очень трудно подделать, и императорская печать подлинная, уже нашел в сети, как отличать ее от подделок. Заранее догадаться, что придется иметь дело с дознавателями, было нетрудно. «Да, я понимаю», — сосредоточенно кивнул я. «Чем могу служить империи, господин Лопатин? Приятно общаться с деловым молодым человеком, барон. Должен вас сразу предупредить, все камеры наблюдения и следящие чары в этой палате сейчас отключены. Более того, установлены блокирующие. Посмотреть за нами или подслушать будет как минимум очень непросто. Вы согласны вести разговор дальше? Пустые формальности. Будто кто-то реально будет спрашивать согласия какого-то барона, низшего из дворян, имеющих собственное поместье и землю. Но все-таки процедура есть процедура. Я согласно кивнул. Хорошо. Кивнул в ответ Лопатин, вынимая из своей кожаной сумки какую-то бумагу, тоже совсем непростую. «Это договор о неразглашении, господин Лихачев. Прошу ознакомиться и подписать при согласии». Тоже вполне ожидаемо. Я пробежался глазами по тексту. Нигде и никому не рассказывать о том, что произошло в области прорыва, о том, что я там видел и узнал, а также, конечно, о содержании и самом факте каких-либо разговоров с господином Лопатиным Даниилом Григорьевичем. Надо же, всех последующих разговоров. Выходит, его приставили ко мне надолго. Мне это не понравилось, хотя ожидать другого и не стоило. Я подписал и отдал договор назад. Фух, утер пот со лба посетитель. Похоже, работы у него немало, выглядит уставшим и откровенно замотавшимся. Раз с формальностями у нас проблем не возникло, давайте, наконец, к делу. Барон Дмитрий Алексеевич Лихачев, последний представитель своего рода. Не женат, детей нет. Состоите в дальнем родстве с родом графов Меньшиковых. Все верно, я кивнул. За последние дни я действительно успел с удивлением узнать, что вообще-то являюсь последним в роду. Родители скончались, отец лет 10 назад, на очередной войне с Японской империей, мать всего год как, от сердечного приступа. Похоже, она всегда была слаба здоровьем. Не мудрено, что я был их единственным ребенком. Да уж, действительно, семьи нет, род хоть и баронский, но вот он весь, в зеркале на меня пялится. Имение, старый особняк с землей и одним мелким селением, сейчас за ним присматривает наш управляющий. Связаться с ним я пока не успел. Быстро выяснил, что читать в сети я мог что угодно, а вот связаться со внешним миром, никак нет. Два дня назад, вечером 14 июня 2020 года, стали участником и пострадавшим в связи с неизвестным науке и магии происшествием, сопровождающимся появлением в нашем мире неизвестных. При всем уважении, господин Лопатин, перебил я следователя, вы издеваетесь, не тяните, я и так видел, пострадавшим от чего я стал, до сих пор, вон, вижу, кивнул я на оставшиеся бинты, да уж, в мое время тоже хватало занудных крючкотворов, формальности я отбросил, сомневаюсь, что некультурное поведение господина Лихачева станет достоянием общественности, а Лопатину на это явно плевать, хорошо, Дмитрий, облегченно улыбнулся он, в общем, смотри, да-да, вот на эту стенку, проще один раз показать, чем пересказывать, и он показал, сначала обрывки чьей-то съемки, в которых я узнал тот самый особняк, но это мы быстро пролистали, а следом в изображении, проецируемом на стену палаты, появилась городская улица, снующие туда-сюда автомобили, не очень много, впрочем, простые жилые дома, гуляющие люди, и рожа какого-то напомаженного хлыща, снимающего себя на телефон и странно кривляющегося. «Не, господин Лопатин», — хмыкнул я, — «этот не из разрыва, просто какой-то странненький». Службист позволил себе сдержанный смешок, а в следующую секунду прямо за спиной парня в кадре реальность треснула и с гулом лопнула, выбрасывая в наш мир густое облако пыли, а затем из пылевой завесы, от которой напомаженный в страхе побежал прочь, продолжая снимать, показалась земляная громадина, способная влегкую достать до второго этажа, грязевой элементаль, здоровенный, чудовищно сильный, но вообще-то ничего такого. Ну и да, с ним случилось предсказуемое. Лопатин перемотал видео, и вот уже группа магов. Какая-то ярко разодетая молодая девушка, высокий парень, скорее молодой мужчина, в развивающейся на ветру кожаной куртке и трое в тех же черных мундирах, что я уже видел, просто окружили неуклюжего гиганта со всех сторон. И, пока он беспорядочно молотил вокруг множеством бурых отростков, маги просто откалывали от него кусок за куском, а затем парень в кожанке подлетел к нему в упор и просто заморозил оставшиеся изнутри. Мой опытный глаз даже на видео приметил в одном из мундиров очень приличного мастера воздуха, сумевшего ловко отрывать элементалю конечности прямо на лету, да еще помогать лететь девушке. А здоровяк в блестящей куртке с заклепками довольно быстро справился с заморозкой. Те мастера холода, которых я видел в особняке, справлялись на порядок хуже. Но все равно все пятеро не представляли из себя ничего экстраординарного. А во, тут легко отделались, несмотря на город вокруг. Довольно улыбнулся я. Искренне порадовался за спасшихся простых людей. Только пару машин раздавила тварь, да обрушила стену какой-то кондитерской. Тут, да, усмехнулся Лопатин. Но в тот день разрыва, как ты их назвал, было три. С третьим все плохо, судя по вашему тону, спросил я, готовясь к худшему. Лопатин молча включил следующий ролик. Здесь уже никто заранее не снимал. Запись включила какая-то толстая тетка, уже завидев чудовище. А я, разглядев его, понял, что тут ничем хорошим не кончится. Мало того, что вокруг какая-то маленькая глухая деревня, в кадре виднелась всего пара двухэтажных домов, остальное – частные жилища. Так еще и вылез к ним не кто-то из Анагара или Нигиле, как у нас в особняке, и уж тем более не элементаль из глубин. Нет, то был обитатель Ахитериса, реальности, воплощающий в себе жизнь, уродливую, слепую, безудержную жизнь. Прямо посреди деревни мерно колыхался белесый столб плоти метров в 15 высотой, напоминающий живое желе, а во все стороны от него летели языки, щупальца, когти, яд и кислота, ползли руки, ноги и головы. На моих глазах расплавило едкой жижей несколько домов с укрывшимися в них жителями, липкий розовый язык метров в 30 длиной схватил поперек туловища худощавого подростка и уволок куда-то вглубь кома плоти, а затем и снимавшую весь этот ужас – не перестававшую дико визжать, тетку перешибло пополам огромным костяным серпом, тут же втянув ее ноги в подкравшуюся сзади бездонную пасть, а телефон со включенной камерой рухнул в лужу крови. Запись прекратилась. «Там, живые остались», – процедил я, чувствуя, как руки сами сжимаются в кулаки. Вновь ожили воспоминания. Именно там, в Ахитрисе, окопались наши последние враги, готовя финальное вторжение на Землю. Пришлось их опередить. Именно там сгинула большая часть наших черных книг вместе с их хозяевами, моими выдающимися магами. Тогда мы победили. Все свои силы положили на то, чтобы всемерно уплотнить грань реальности, сделать ее непроницаемой. Но, похоже, без поддержки она вновь истончилась. Я даже гордился собой, сделанного нами хватило на 4000 лет. Вряд ли мои убийцы поддерживали грань после своего предательства. Нет, хмуро мотнул головой Лопатин. Когда туда прибыли мы, деревни уже не существовало, а тварь понемногу уползала в лес. Повезло, что там вокруг никого и ничего больше не было, и то прикончили мы ее с трудом, потеряв нескольких бойцов. Видя это, есть только у нас, с родственников всех, кто там погиб в селе, уже взята подписка о неразглашении. Император лично выплатит им компенсации. Понял, только и ответил я. Компенсации, да уж, лучше, чем ничего, конечно, но все-таки подобное мне всегда претило. Но возвращать мертвых и в мое время было непросто. В любом случае, лучшее, что может сделать для своих подданных империя, подготовиться к дальнейшим прорывам. Но об этом я говорить пока не стал. Они тут сами не идиоты, а раскрывать свои знания не надо. В общем, вот так, выключил Лопатин видео. Более того, по данным нашей разведки, по всему миру, в Британской империи, Испанской, Японской и Атлантической, случилось нечто похожее. Но тут я не располагаю точными данными. Так что пока вернемся к нашим баранам. Такой вопрос к тебе, Дмитрий Алексеевич. Что ты видел на той стороне разрыва и как оттуда выбрался? Взгляд Лопатина стал жестким и холодным. Ни следа не осталось от той напускной трагичности, с которой он смотрел ролики. А что, империя меня в чем-то подозревает? Холодно осведомился я. Есть множество свидетелей тому, что меня схватил и утащил в разрыв тот краб-переросток. Оказавшись там, он уже приготовился меня сожрать. Но я, использовав свои способности к разрушению, сумел нанести ему смертельный удар. Как раз в этом нет ничего удивительного, лишь сила воли и желание пожить подольше. У меня с этим желанием все в порядке, знаете ли. Лопатин слушал сдержанно. В моей версии не было ничего невозможного. Куча народу видела, как Дмитрий одним ударом вырвал из плоти краба солидный кусок, оторвал клешню, почти достал до головы. Почему бы не ударить еще разок? Я ведь даже не соврал, действительно в последний момент использовал силу и одним ударом прикончил тварь. Если он проверяет меня какой-то магией, все должно пройти гладко. Кажется, пока службиста мои слова устроили. Он кивнул каким-то своим мыслям, а затем переспросил, что вы там видели и как выбрались, господин Лихачев. Снова на «вы», ну ладно, уж тут врать и вовсе не пришлось. Рассказал в деталях о пейзажах Анагара, по которому мне пришлось двигаться, я не уточнил, каким именно способом, в поисках портала. Ну а потом нашел да вышел. В процессе сильно обжегся и изранился о раскаленный обсидиан. Тоже не слова лжи. А как вы поняли, куда нужно идти, чтоб выйти к порталу? Не наугад же брели. Вообще-то почти наугад. Обозревая все вокруг с высоты, это нетрудно. Но для собеседника я озвучил некий очевидный факт. Порталы источают магию. Ее можно ощутить на расстоянии. И снова не слова лжи. Похоже, меня все-таки проверяли. Потому что Лопатин еще минуту буравил меня напряженным взглядом, а затем расслабленно улыбнулся, удовлетворенный чем-то, и откинулся на стуле. «Хорошо, барон, меня устроили ваши ответы. А теперь давайте-ка поговорим о вас, а точнее, о вашей государственной измене». Глава 3. Князь Шувалов. «Измене?» – прищурился я. «Разумеется, я понимал, о чем идет речь, уже успел выяснить в сети. При всем уважении к законам империи, но разве мой поступок не должен считаться самообороной? Дело в императорском роде Российской империи, а точнее, в уникальной силе этого рода, полной неуязвимости к любым магическим атакам. Вредоносная магия просто словно выключается, соприкасаясь с членом императорского рода. А вот холодным и огнестрельным оружием убить его величество очень даже реально. И уже много столетий в России действует закон о запрете ношения любого оружия простолюдинами, и разрешение на ношение, но запрете применения оружия дворянами. Именно по этой причине дворяне, которых я видел во время прорыва, все были при клинках, но никто их не обнажал. Такие законы казались абсурдом лишь на первый взгляд. Во-первых, разумеется, такие запреты поддерживают все маги, ведь это делает их господами в стране, тягаться с которыми может лишь армия, управляемая теми же магами. Следовательно, эти законы стоят на страже лояльности элиты к правящей семье. А во-вторых, положение о ношении оружия дворянами – это своеобразная проверка на лояльность. Легко быть лояльным, когда тебе вообще не предоставлено никаких возможностей сопротивляться власти. А вот когда у тебя на поясе висит фамильная шпага или меч, а в имении можно разместить хоть роту мотострелков, тут уже от твоей воли зависит, решишь ли ты применить это оружие. Своеобразное искушение для особо горячих голов, позволяющее периодически выявлять самых ненадежных или самых тупых. К тому же, такие законы прямо способствуют постоянному развитию магической науки и техники, а также развитию сугубо императорских, государственных вооружений. Иначе стране просто придет конец. Все власть имущие заинтересованы в сильных магах и государстве. Отнюдь, господин Лихачев, после небольшой паузы ответил Лопатин. Особая комиссия Его Величества установила, что при вашем обучении в Пермском институте магии вы проходили курсы боевого колдовства, позволяющие вам работать без применения холодного оружия. Следовательно, извлечение клинка – акт вашей свободной воли, а не техническая необходимость. Я криво улыбнулся. Забавно. Похоже, этот Лихачев не так уж прост. Я ведь точно ощутил, клинок сделал его магию мощнее. И тут Лопатин прав. Само собой это не работает. Колдовству с оружием нужно учиться. Значит, юный барон учился. А за это вообще-то, если ты вне армии, полагается суровая кара, вплоть до казни. Вы ведь понимаете, господин Лопатин, что я был не в себе. Ситуация критическая. Я пытался спасти подданных Его Величества всеми доступными средствами. К тому же, думаю, вы уже знаете, что чистая магия тварям почти не вредила. Лопатин тяжело вздохнул, вновь смахнув пот со лба. Давайте без этих формальностей, господин Лихачев. Все понимают. Но закон есть закон, он соблюдается до тех пор, пока он един для всех. Мало ли что какой-нибудь мятежный дворянин может посчитать экстренной ситуацией в случае чего. Конечно, появление этих странных разрывов и тварей потребует пересмотра части законодательства. Но вы действовали согласно текущим законам, а потому виновны. Ну и что теперь? Из больницы сразу в тюрьму? Или мне, как дворянину, положена ссылка с конфискацией? Законы империи я худо-бедно тоже изучил, в связи с этой оружейной историей, конечно. Так что прекрасно знал, что, хоть моя вина и называется измена родине, но подпадает под раздел о малых изменах, так что петля или особое заключение мне не грозит. Ну зачем же? С хитрым прищуром ответил Лопатин. Малая измена предполагает очень гибкую систему наказаний. К тому же, вы все-таки герой. Первый человек, сумевший вернуться живым из разрыва. Символическое, так сказать, событие. Так что у империи на вас есть кое-какие планы. Вот как, и какие же? Я уже думал об этом, и уже догадывался. Скорее всего, столкновение человечества с новым врагом потребует создания новых родов войск. Знаем, проходили, кое-что не меняется и тысячелетия спустя. Так и оказалось. В следующие полчаса господин Лопатин поведал мне о замысле императора, если прорывы тварей возобновятся, создать из магов специальные боевые группы, отряды быстрого реагирования, которые могли бы оперативно прибывать на место разрыва, уничтожать тварей, закрывать или контролировать порталы, защищать местное население. Армейские институты для этого не годятся, они громоздкие и неповоротливые, так как созданы для глобальной войны с соседними гигантскими империями, японской и британской. Полиция же, в свою очередь, слишком слабо укомплектована и обучена. Поэтому для создания нового рода войск лучше всего подойдут выпускники магических институтов, университетов и академий. Разумеется, аристократы, дворянская молодежь, культивирующая в себе личную магическую силу, чтобы стать достойными наследниками своих родов. Так что сейчас императором и его министрами рассматривается проект создания и расположения таких боевых групп. Это будет не какая-то там школа волшебства, набирать планируют только обученных, которые уже начали совершенствовать свой дар сами. Это должны быть именно боевые отряды особого назначения, с особыми привилегиями, подмигнул Лопатин, и особой подсудностью. Вот, значит, Как, откинулся я на спинку кровати, довольно улыбаясь. Сначала решили напугать меня изменой родине и карой за нее, чтобы потом я не смог отказать вам с вашим предложением. Неплохо, неплохо. Приятно иметь дело с разумным молодым человеком. Хмыкнул он, видя, что факт шантажа не вызывает у меня ни капли раздражения. Но это и понятно, ведь планы императора полностью совпадают с моими. Для того, чтобы вновь нарастить свою былую мощь, чтобы возвыситься в этом мире, мне нужно две вещи. Первое, чтобы на меня обращали поменьше внимания мои старые враги, а в том, что многие из них живы даже тысячи лет спустя, я уже успел убедиться. Как минимум, бессмертная и нетленная святая королева Испании Изабелла, моя старая подруга, напрямую причастна к заговору, закончившемуся моей смертью. Уже ее наличие достаточно, чтобы понять, старые счеты все еще можно свести, если глупо не подохнуть раньше времени. Второе, мне жизненно необходим контакт с разрывами. Добыча черных книг, поглощение силой души иномирных тварей, которые по сути своей плоть от плоти породивших их стихии. Все это позволяет наращивать мощь очень быстро, особенно вкупе с моими колоссальными знаниями о природе закромочных миров. То, на что при пользовании одним лишь внутренним резервом уходит десятилетия, в разрывах можно осуществить за месяцы и годы. И императорский особый корпус решал для меня обе эти задачи, засекречивая от посторонних мою деятельность, но давая доступ к будущим разрывам. К тому же, в мире, в котором всем правит сила твоего рода, твое положение в железной иерархии великих империй, этот корпус – отличная возможность получить новые титулы, подняться по карьерной лестнице, а также завербовать себе в союзники выдающихся магов. Они мне еще ой как пригодятся. Я передам ваше согласие его величеству, господин Лихачев. Довольно кивнул Лопатин, когда я одобрил его идею. Думаю, на разработку проекта нового войска уйдет пара месяцев. Советую вам не терять это время даром. Как выпишитесь из больницы, отправьтесь в свое поместье, уладьте там все дела, передайте управляющему необходимые полномочия. Затем мы с вами свяжемся и обсудим дальнейшее сотрудничество. Не теряйтесь, барон, и сможете достичь невообразимых высот. Впрочем, мы найдем вас, даже если вы очень захотите потеряться. Лопатин вышел, тихо закрыв дверь. Я проводил его равнодушным взглядом. Угрозы. Терпеть не могу, когда люди пытаются общаться угрозами. Особенно в тех случаях, когда вроде бы уже по-доброму договорились. Но нет, есть такой сорт людей, они считают, что любой договор крепче, если дополнен страхом. Только вот не на того напали, господин Лопатин. Страха я не испытывал уже очень и очень давно, зато отстаивать свои принципы не разучился. Из больницы я выписался еще через 2 дня. Лечение мне, конечно, не было нужно. А вот покой и возможность получше сориентироваться в новой реальности, да. Теперь я шел по белоснежному коридору лечебницы для аристократов, тут и там украшенному золотом и лепниной, глядя на редких посетителей и снующий туда-сюда медперсонал в накрахмаленных халатах. «А ну молчать!» — услышал я вдруг чей-то раздраженный голос из-за поворота. «Меня не интересуют твои оправдания. Судя по всему, молодой парень, мне стало интересно, с кем это он так грубо общается посреди больницы, так что я остановился за углом». «Простите, господин», — услышал я тихий девичий всхлип, срывающийся в слезы. «Да что мне твои извинения, дура? Я тебя просил принести мне горячий чай, а ты что принесла? Он же чуть теплый. Как можно это пить? Понаберут на работы всякий низкородный сброд, а потом удивляются». Процедил мужчина в ответ. «Но я из баронского рода, господин, а это кипяток. Простите еще раз, хватит конючить. Из баронского, ну а я что сказал? Низкородный сброд, не способный даже чай нормально сделать. Сейчас я тебе покажу, каким должен быть хороший горячий чай». Я ощутил легкую огненную эманацию в воздухе. Очередной маг. Причем, судя по его словам, не из простых. Только вот, по-моему, из какой бы ты ни был семьи, смотреть свысока на тех, кто просто родился менее знатным, свинство. Да еще и из-за какого-то пустяка. Почуяв надвигающиеся проблемы, я быстро зашагал к ним. «Видишь, дура», — зло произнес парень, — «вот таким должен быть по-настоящему горячий чай, и сейчас ты у меня сама его выпьешь». «Но я, пей», — я сказал, — «но я не маг огня, я не могу». «А-а», — робкие слова девушки оборвались визгом, и меня уже ничто не могло остановить. Быстрым шагом я вывернул из-за угла, застав неприглядную картину. На полу рыдала медработница в халате, еще недавно бывшим белоснежным. Теперь халат, а заодно лицо и руки девушки, залиты чаем, кипятком, судя по идущему от них пару. Лицо молодой девушки уже начало краснеть и покрываться ожогами, а над всем этим возвышается, помахивая изящной чашкой, стройный подтянутый парень, русый и кореглазый, с точенным аристократическим лицом и в малиновом костюме с иголочки. «А?» — обернулся он, услышав мои шаги. «Ты еще кто, охранник? Убери от меня эту криворукую овцу!» Я смотрел на него спокойным, ничего не выражающим взглядом, как на насекомое. Я был в ярости, но не в той, от которой сжимаются кулаки и хочется совершить какой-нибудь подвиг, а в той, когда просто молча уничтожаешь досадное препятствие, не стоящее никакого уважения, как при виде попавшего в суп таракана. Есть у меня такая слабость, ужасно раздражают те, кто, имея какую-то силу, решает, что может творить с ее помощью все, что пожелает, будь то сила денег, влиятельные родственники, или простенькая огненная магия, с помощью которой можно поразвлечься, изуродовав беззащитную девушку. «Вы тут что-то говорили про баронские рода, господин, низкородный, мол, сброд, не желаете ли ответить за свои слова?» «Разумеется, для того, чтобы поставить взорвавшегося пацана на место, нужен формальный предлог, что-нибудь про оскорбление дворянской чести, что позволит завязать конфликт, а еще лучше, вызвать на дуэль». Дуэли между магами в империи были разрешены, пусть и лишь до первой крови. «А что?» — тут же хищно улыбнулся этот разодетый пижон. «У баронов есть честь, которую можно было бы оскорбить. А во, а я-то думал, вы все, просто приодевшиеся мужики, выслужившиеся перед настоящими господами». Я усмехнулся. «О, вот как, не думал, что настоящим господам, чтобы заслужить уважение всяких баронов, нужно обдавать их кипятком, как какое-нибудь пьяное быдло в трактире. С кем ты меня сравнил?» Тут же вскипел парень. «Маги огня, у них часто плохо с контролем эмоций. Из какого ты рода, барон? Хочу узнать, кто именно посмел тявкать на князей Шуваловых, прежде чем ты получишь по заслугам». Я не стал скрывать, все равно узнает, если захочет. «В любом случае, у меня теперь могут быть проблемы, только вот не бывало еще такого, чтобы я пасовал перед лицом, нет, перед наглой мордой зажравшегося мажора, прячущегося за знатную фамилию. Барон Лихачев к вашим услугам». «Ну что, сразу побежите просить папеньку проучить обидчика, или сначала поплачете?» Это был удар в точку, и такого оскорбления молодой княжич терпеть не стал. «Тоже мне, гордая птица, ты, дуэль, прямо сейчас, на территории лечебницы есть площадка и секунданты, конец тебе, пацан». Я лишь слегка улыбнулся. «Да, все ровно по моему сценарию, если есть возможность поставить на место одного мажора, а заодно проверить, чего стоят маги нового мира, не боящиеся вызывать незнакомцев на дуэль, зачем отказывать себе в таком удовольствии?» «Ну я и не отказал, господин, не стоило», — прошептала плачущая на полу девушка, когда Шувалов умчался оформлять дуэль. «Это была его обязанность, как вызвавшего. Ничего такого». Я чуть присел, наклонившись к ней. Ее темные длинные волосы, собранные в косу, растрепались. «Покажи лицо», — мягко попросил я. Обожженную щеку девушка закрывала ладонями. «Ну вот, а говоришь, ничего такого. Похоже, этот тип нагрел чай до состояния кипения». Правая щека девушки, часть шеи, ладони, все покрылось неприглядными красными волдырями. Ожоги лечатся, конечно, и простой медициной, только вот без последствий остаются редко. Но какой смысл тратить время на лечение и портить девушке лицо? Я посмотрел ей в глаза, прижав палец к губам, а затем высвободил часть собственной маны и вошел в резонанс с ее манопотоком, который сейчас был легкодоступен из-за повреждений тела. Начал очищать ее ауру от энтропии, упорядочивать ткани путем прямого грубого воздействия. «Тесс, и никому не говори», — прошептал я, глядя, как ее кожа на глазах зарастает, очищается и становится вновь гладкой и розовой. Спустя несколько секунд от ожога не осталось и следа. «Вы, у вас дар целительства», — зажала губы рукой девушка, ощупав обновленную кожу. «Завидую». «Нет, вы не подумайте. Белой завистью, конечно». По ее глазам, впрочем, было видно, что если зависть и белая, то лишь отчасти. Только вот не был я никаким целителем и дара такого не имел. Вообще, целительство лучше всего дается тем, кто склонен к контролю жизни, как нетрудно догадаться. Не знаю уж, почему нынче рождается так мало магов, склонных к этому аспекту, но с этим разберусь как-нибудь потом. Но не только чистым адептам жизни подвластно исцеление тела. Вообще, восстанавливать материю организма можно при помощи любого аспекта, хоть огня, хоть воды, хоть, как в моем случае, небытия. Ведь вещество на деле включает в себя все первостихийные элементы, в том числе и собственное отрицание. К тому же, я, стремясь достичь личного бессмертия, добился в этой области выдающихся результатов. Так что повернуть вспять разрушение кожи, упорядочить с помощью хаоса, проблемой не было. Просто грубый контроль, чиним, избавляя от энтропии, духовное тело, а следом за ним подтягивается и физическое. Это весьма энергоемко, адепты жизни могут работать с живой тканью напрямую. Только не болтайте об этом, леди. Так же тихо ответил я. И вообще, на глаза этому Шувалову сегодня не попадайтесь. Мало ли, что ему в голову взбредет. Медсестра кивнула, улыбнувшись. Думаю, нечасто в ее окружении с таким пренебрежением говорят о высокородных. Да еще и перед поединком с одним из них. Удачи вам, красавица. А я пойду искать местную дуэльную площадку, что еще остается. Кстати, вы упоминали, что вы из баронского рода. Из какого? Теперь, придя в себя, девушка действительно предстала передо мной очень даже симпатичной. Большие карие-зеленые глаза, высокий светлый лоб, обрамленный густыми черными волосами, собранными в тугую длинную косу, весьма выдающиеся женские достоинства, выпирающие из-под плотного халата. При этом это не выглядит чрезмерно, гармоничная точеная фигура лишь дополняется выдающейся грудью. Такие красавицы всегда мне нравились, и никакие тысячелетия не изменили телесной природы людей. Младшая наследница баронства Горских, Юлия Горская, господин, дружелюбно улыбнулась мне девушка, Дмитрий, барон Дмитрий Лихачев, увы, последний в своей семье. Улыбнулся я в ответ. Быть может, нам еще выдастся возможность познакомиться, при иных обстоятельствах. А пока, увы, нужно спешить. Удачи вам, Юлия, и вам. Я обязательно узнаю, чем окончится ваша дуэль. Жаль, сама не смогу увидеть. Вы правы, на глаза княжичу лучше не попадаться. Дальше болтать уже не стали. Девушка поспешила отпроситься со смены, а я, к дуэльной площадке, расположенной на заднем дворе клиники. На ходу подумалось, что, видимо, даже среди дворян не всем достается сильный магический дар или большие деньги, раз они вынуждены работать в государственных учреждениях на столь низких должностях. Но это и не мудрено. За прошедшие дни я выяснил, что дворянских родов в империи тысячи, и некоторые из них или вообще ничего из себя не представляют, или так многолюдны, что имеет смысл учитывать лишь главные их ветви. Впрочем, мало ли причину человека хотеть жить простой жизнью, без всех этих дворянских интриг, магических войн и постоянного стресса. Когда я вышел на крыльцо, ведущее к заднему двору больницы, мое настроение даже слегка улучшилось. Такой красивый вид тут открывался. Светило теплое летнее солнце, журчал расположенный у крыльца ступенчатый фонтан, а мощенная цветными камнями дорожка, петляя, уходила в роскошный сад, разбитый на обширном заднем дворе. Вообще, это и не двор даже, а целый парк, место для светских прогулок тех дворян, которые вынуждены задержаться в больнице надолго. Спустившись с крыльца, я не торопясь отправился вглубь сада. Где-то там, в самом центре изящных аллей, засаженных фигурными деревьями, цветущими кустами и клумбами, располагается дуэльная площадка. На ходу я аккуратно просвечивал окружающее пространство в поисках знакомой ауры Шувалова. Воспользовавшись чистым телефоном, купленным мной пару дней назад на баронский счет, я на ходу выяснил, что Шуваловы – это аж целые князья, а это очень серьезно. Только вот встреченный мной пижон, никто иной как Василий Шувалов, младший наследник побочной ветви рода, а значит, никакого влияния, кроме древней фамилии и каких-то личных связей, у него пока нет. В будущем он, конечно, обрастет деньгами и знакомствами, да и дара парень не лишен, а значит карьеру точно сделает. Но пока это в первую очередь охреневший в край мажор, решивший, что может обращаться с нижестоящими, как ему вздумается. Скоро он осознает свою ошибку, и ничего мне не будет. Услышал я астральным слухом знакомый голос, искомый мной Шувалов с кем-то горячо перешептывался, а я лишний раз порадовался, что шел не вслепую, а сканируя окружающие звуки и ауры. Этот дурак ведь даже экран простенький поставить не удосужился. Ты мой секундант или кто, Дивов? Ты должен действовать в моих интересах, а я тебе говорю, что в моих интересах наказать одного взорвавшегося барончика. Так что давай мы с тобой оформим все в лучшем виде и не будем тут сюсюкаться. Но господин, тихо отвечал незнакомый мне Дивов, вы все-таки выдающийся маг, да еще маг огня. А если вы его не просто покалечите, а сразу убьете, сходу бить с такой силой, я даже не знаю, Дивов, перебил его Василий. Я выдающийся маг огня в том числе потому, что знаю, сколько мне надо силы, чтоб убить. Просто обожгу его как следует, да и все, сразу одним ударом. У нас дуэль до первой крови все-таки, а потом пусть еще пару лет в больничке поваляется. Шувалов рассмеялся. Спустя пару секунд его поддержал и Дивов, принявший в итоге его план. Вот как, значит, да, то, что дуэль ведется до первой крови, позволяет при должном умении нанести своему противнику серьезный ущерб одним единственным ударом. После первого же повреждения организма одного из сражающихся зачарованная специальным образом дуэльная площадка включает защитный кокон. Но кто сказал, что это повреждение не может быть ожогом высшей степени, к примеру, или переставшей существовать ногой, или рукой? Я ухмыльнулся. Не ведая того, княжич подсказал мне занятную идею. «Ну что, господа, я вижу, секундант уже на месте», — громко произнес я, выходя из сада на дуэльную площадку, большой каменный диск метров 20 в радиусе, исписанный магическими рунами. «Надеюсь, господин Шувалов не собирается трусливо сбежать с поля боя». Мой уверенный тон и широкая улыбка не на шутку взбесили княжича. Он гневно сжал кулаки и выкрикнул: «Не дождешься, низкородный! Ты верно сказал про поле боя, и пощады в бою не будет. Это замечательно, ваше сиятельство. Только не забывайте, что я не медсестра и не нужно пытаться облить меня чаем. Дуэль. Стандартная, до первой крови». Секундант от Шуваловых на правах князя. Взбешенно выкрикнул кодовую фразу оппонент. Отсчет, и над диском площадки возник непроницаемый защитный купол, как и вокруг секунданта. Мы с Василием Шуваловым остались один на один. Глава 4. Дуэль. Поединки я тоже люблю. Большую часть жизни я сражался во главе армии, думая в первую очередь о тактике и стратегии боя, а не о личной силе. Но тем радостней было, когда возможность проверить эту самую силу все-таки выдавалась. Когда площадку накрыл матово-черный купол, освещающий все бледным мертвенным светом, я хищно улыбнулся. Да, проверить, на что способна местная молодежь в лице этого пижона, главная задача. Но проверить самого себя в новом теле было не менее важно. Так что я решил размяться еще и физически. 3, 2, 1. Раздался из-за завесы усиленный голос секунданта. Старт. Шувалов тут же ударил. Не позаботившись ни о какой защите, он мгновенно собрал ману в одной точке перед собой и обратил ее в ревущий поток пламени. Кое-что не меняется даже через тысячи лет. Например, безрассудная манера боя мастеров огня. Ревущий красный конус понесся ко мне со скоростью летящей стрелы, параллельно расширяясь, охватывая огнем почти четверть поля боя. Попади это в беззащитного человека, ожогами дело бы не кончилось. Только вот я не беззащитен. В сравнении с заклинанием, которое на меня направил совсем недавно анагорский чернокнижник, чистота этого пламени оставляет желать лучшего. Я усмехнулся, глядя, как струи огня бессильно рассыпаются о мою завесу пустоты. Будучи универсальной защитой, силовым полем, развеивающим любое направленное заклинание, этот щит не отличался прочностью. Но напрямую атаку Шувалова хватило без проблем. На лице парня отразилось удивление, но тут же вновь запустил еще один огненный поток. Но и его я без особых проблем отразил. «Как ты это сделал?» — воскликнул княжич. «Ты же пустотник». «Ага, все так», — ответил я, резко идя на сближение с противником. Я не забыл о своих планах немного размяться, и сейчас выдался идеальный момент. Я вскинул руку, и ее окутала непроницаемая тьма. Чистая сила, тут же оформившаяся в длинное черное лезвие чуть больше метра длиной. Клинок пустоты — мой основной инструмент ближнего боя. «Но как ты защитился?» — нервно спросил противник, шаг за шагом отступая назад. «Ты не мог поставить такой мощный щит». Я, слушая его лишь краем уха, сделал резкий выпад вперед, целясь черным лезвием Шувалову в грудь. Не убить, конечно, просто ранить, если пацан так и не сподобится поставить хоть какой-то щит. И он защитился. Но не так, как привык я. Ладонь княжича объяла слепящим пламенем, из которого мгновенно соткался меч, похожий на мой, но воплощающий в себе аспект огня. Блок. Черная, Поглощающая свет полоса скрестилась со столбом ревущего пламени и развеяла его. Шувалов вскрикнул, высвободившееся пламя хлынуло во все стороны. Я резко отскочил назад. «Какой прочный конструкт!» — неверяще пробормотал он, глядя на пульсирующий тьмой клинок на месте моей правой ладони. «Ну что, княжич, покажешь еще что-нибудь интересное? Может, какой-нибудь коронный прием? Или попробуешь, наконец, нормально защититься?» С этими словами я бросился в новую атаку, стремясь выжать из оппонента все, что тот умеет. Подлететь, ударить, отпрыгнуть назад, глядя на попытки защититься. Шувалов творил один огненный меч за другим, пытался делать контрвыпады и парировать мое оружие. Но, увы, я всегда тяготел к порядку, а искусность и прочность своих плетений оттачивал десятилетиями. В какой-то момент он попытался разорвать дистанцию, но я не позволял ему это сделать, навязывая свои правила. «Ты словно пытаешься тряпкой перерубить стальное лезвие, княжич». Поддел я его, пока он пытался прийти в себя после очередной череды стремительных атак. Василий тяжело дышал, маны в нем явно осталось немало, но вот сил для ее применения. «Ты, ублюдок, не смей смеяться над мощью рода Шуваловых», — прошипел он, сплюнув на камень слюну, от которой пол слегка задымился. «А во, так парень может совсем себя сжечь. Надо бы понемногу сворачивать бой». Но у противника явно были другие планы. Он резко развел руки в стороны, и вокруг него вспыхнуло багряно-красное кольцо огня, почти скрывшее его высокую фигуру. Воздух на площадке тут же начал нагреваться, дышать стало тяжелее. «Интересно, что это он решил сделать? Эй, ты там!» — позвал я его. «Если ты задумал сжечь весь воздух под куполом, спешу тебя расстроить, купол проницаемый. Так что выходи из своего домика, не прячься. Маги огня, как легко их спровоцировать, вывести из себя, заставить в ярости наделать глупостей. Это лучшая стратегия боя с таким типом. Не смей надо мной издеваться», — проревело, казалось, само пламя, и крутящееся с огромной скоростью кольцо пламени вдруг сжалось в один ослепительный шар, зависший между мной и объятым огнем княжичем, а затем с оглушительным гулом и нестерпимым жаром устремилось ко мне. «Ярость дракона!» — в ярости прорычал Шувалов, а я стал стремительно собирать всю доступную мне ману в одной точке прямо перед собой. «Как банально!» — задумчиво произнес я, глядя на алый шар, раздувшийся уже чуть ли не наполовину площадки. «Абсолютное рассеивание!» Резким взмахом я выставил черный клинок перед собой, направив на грозящее поглотить меня пламя, и от моего лезвия во все стороны хлынул поток пустоты. Гибкие щупальца антиэнергии, перед которыми рассеивался свет и звук, камень и воздух, обхватили ослепительно-багряную сферу, обвили ее со всех сторон, не давая двинуться ко мне, а затем я взмахнул клинком, словно смахивая налипшую на лезвие кровь, и поток пламени просто развеялся, исчез с тихим хлопком, просто разлетевшись тонной свободной энергии. Меня словно обдало легким прохладным бризом, и на площадке остался лишь я, и упавший на колени, еле дышащий, княжич Шувалов. «Преподам тебе два урока, твое сиятельство», — холодно произнес я, неторопливо приближаясь к обессиленному врагу. Тот попытался отползти к краю купола, но лишь бессильно рухнул на спину. «Урок первый», — навис я над ним, — «никогда не вкладывай все силы в одну атаку, если не умеешь делать пробойники. Если не знаешь, что это, пойди и узнай». С этими словами я сотворил в стороне плоскую черную стенку, аналог завесы пустоты, но статичный и односторонний, а затем ударил в нее простым копьем. Разумеется, оно просто расплескалось по щиту пятном чернил. А затем я сотворил то же самое копье, но перед ним добавил еще одно, параллельное, заклинание. Пробойник, узконаправленный энергетический шип, единственная задача которого — пробить защиту, освобождая дорогу для основного заклятия.